Глава 10. Морская кадриль. Подкотик глубоко вздохнул и вытер глаза. Он взглянул на Алису. Видно, хотел что-то сказать, но его душили рыдания. «Ну, прямо словно кость у него в горле застряла», — сказал Грифон, подождав немного. И принялся трясти подкотика и бить его по спине. Наконец подкотик обрел голос и, обливаясь слезами, заговорил. «Ты, верно, не живала подолгу на дне морском?» «Не жила», — сказала Алиса. «Ты, должно быть, никогда не видала живого омара». «Зато я его проба...» — начала Алиса, но спохватилась и покачала головой. «Нет, не видала». «Значит, ты не имеешь понятия, как приятно танцевать морскую кадриль с омарами?» «Нет, не имею», — вздохнула Алиса. «А что это за танец?» «Прежде всего, — начал Грифон, — все выстраиваются в ряд на морском берегу». «В два ряда! — закричал подкотик. — Тюлени, лососи, морские черепахи и все остальные. И как только очистишь берег от медуз, а это не так-то просто, — вставил Грифон, — делаешь сначала два шага вперед, — продолжал подкотик, — взяв за ручку омара, — закричал Грифон. — Конечно, — подтвердил подкотик. — Делаешь два прохода вперед, кидаешься на партнеров, меняешь омаров и возвращаешься назад тем же порядком, — закончил Грифон. — А потом, — продолжал подкотик, — швыряешь омаров, — крикнул Грифон, подпрыгивая в воздух, — подальше в море. «Плывешь за ними!» — радостно завопил Грифон. «Кувыркаешься разок в море!» — воскликнул подкотик и прошелся колесом по песку. «Снова меняешь омаров!» — вопил во весь голос Грифон. «И возвращаешься на берег!» «Вот и вся первая фигура», — сказал подкотик внезапно упавшим голосом. И два друга, только что как безумные, прыгавшие по песку, загрустили, сели и с тоской взглянули на Алису. «Это должно быть очень красивый танец», — робко заметила Алиса. «Хочешь посмотреть?» — спросил подкотик. «Очень!» — сказала Алиса. «Вставай!» — приказал Грифону подкотик. «Покажем ей первую фигуру. Ничего, что тут нет омаров. Мы и без них обойдемся. Кто будет петь?» «Пой ты», — сказал Грифон. «Я не помню слов». И они важно заплясали вокруг Алисы, размахивая в такт головами и не замечая, что то и дело наступают ей на ноги. Подкотик затянул грустную песню. «Говорит треска улитке, побыстрей, дружок, иди. Мне на хвост дельфин наступит, он плетется позади. Видишь, крабы, черепахи мчатся к морю мимо нас. Нынче бал у нас на взморье, ты пойдешь ли с нами в пляс? Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты пуститься с нами в пляс. Ты не знаешь, как приятно, как занятно быть треской, если нас забросят в море и умчит нас вал морской. Ох, улитка, Прага пищала, далеко заброгось от нас. Не хочу я, не могу я, не хочу я с вами в пляс. Не могу я, не хочу я, не могу пуститься в пляс. Ах, что такое далеко, ответила треска. Где далеко от Англии, там Франция близка. За много миль от берегов есть берега опять. Не робей, моя улитка, и пойдем со мной плясать. Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты со мной пойти и плясать. можешь, хочешь, хочешь, можешь ты пойти со мной плясать. Большое спасибо, сказала Алиса, радуясь, что танец наконец кончился. Очень интересно было посмотреть. А песня про треску мне очень понравилась. Такая забавная. Кстати, о треске, начал подкотик. Ты, конечно, ее видала? Да, сказала Алиса. Она иногда бывала у нас на обед. Она испуганно замолчала, но подкотик не смутился. Не знаю, что ты хочешь этим сказать, заметил подкотик. Но раз вы так часто встречались, ты, конечно, знаешь, как она выглядит. Да, кажется, знаю, сказала задумчиво Алиса. Хвост во рту и вся в сухарях. Насчет сухарей ты ошибаешься, возразил подкотик. Сухари все равно смылись бы в море. Ну, а хвост у нее правда во рту. Дело в том, что... Тут подкотик широко зевнул и закрыл глаза. Объясни ей про хвост, сказал он Грифону. Дело в том, сказал Грифон, что она очень любит танцевать с омарами. Вот они и швыряют ее в море. Вот она и летит далеко-далеко. Вот хвост у нее и застревает во рту. Да так крепко, что не вытащишь. Все. Спасибо, сказала Алиса. Это очень интересно. Я ничего этого о треске не знала. Если хочешь, сказал Грифон, я тебе много еще могу про треску рассказать. Знаешь, почему ее называют треской? «Я никогда об этом не думала», — ответила Алиса. «Почему?» «Треску много», — сказал значительно Грифон. Алиса растерялась. «Много треску?» — переспросила она с недоумением. «Ну да», — подтвердил Грифон. «Рыба, она так себе. Толку от нее мало. А треску много». Алиса молчала и только смотрела на Грифона широко раскрытыми глазами. «Очень любит поговорить», — продолжал Грифон. «Как начнет трещать, хоть вон беги. И друзей себе таких же подобрала. Ходит к ней один старичок-судачок. С утра до ночи судачат. А еще щука забегает. Так она всех щучит. Бывает и сом этот во всем сомневается. А как соберутся все вместе, такой подымут шум, что голова кругом идет. Белугу знаешь?» Алиса кивнула. «Так это они ее довели. Никак бедная прийти в себя не может. Все ревет и ревет». «Поэтому и говорят, ревет, как белуга?» — робко спросила Алиса. «Ну да», — сказал Грифон. «Поэтому». Тут подкотик открыл глаза. «Ну, хватит об этом!» — проговорил он. «Расскажи теперь ты про свои приключения». «Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра», — сказала неуверенно Алиса. «А про вчера я рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая». «Объяснись», — сказал подкотик. «Нет, сначала приключения». Нетерпеливо перебил его Грифон. «Объяснять очень долго!» И Алиса начала рассказывать все, что с ней случилось с той минуты, как она увидела белого кролика. Сначала ей было немножко не по себе. Грифон и подкотик придвинулись к ней так близко и так широко раскрыли глаза и рты, но потом она осмелела. Грифон и подкотик молчали, пока она не дошла до встречи с синей гусеницей и попытки прочитать ей папу Вильяма. Тут подкотик глубоко вздохнул и сказал: «Очень странно». «Страннее некуда», — подхватил Грифон. «Все слова не те», — задумчиво произнес подкотик. «Хорошо бы она нам что-нибудь почитала. Вели ей начать». И он посмотрел на Грифона, словно тот имел над Алисой власть. «Встань и читай это голос лентяя», — приказал Алисе Грифон. «Как все любят здесь распоряжаться!» — подумала Алиса. «Только и делают, что заставляют читать. Можно подумать, что я в школе». Все же она послушно встала и начала читать. Но мысли ее были так заняты омарами и морской кадрилью, что она и сама не знала, что говорит. Слова получились действительно очень странные. «Это голос омара. Вы слышите крик? Вы меня разварили! Ах, где мой парик?» И, поправивши носом жилетку и бант, он идет на носочках, как лондонский франт. Если отмель пустынна и тихо кругом, он кричит, что акулы ему нипочем. Но лишь только вдали заприметит акул, он забьется в песок и кричит «караул!» «Совсем не похоже на то, что я читал ребенком в школе», — заметил Грифон. «Я никогда этих стихов не слышал», — сказал подкотик. «Но, по правде говоря, это ужасный вздор». Алиса ничего не сказала. Она села на песок и закрыла лицо руками. Ей уже не верилось, что все еще может снова стать, как прежде. «Она ничего объяснить не может», — торопливо сказал Грифон. И, повернувшись к Алисе, прибавил. «Читай дальше». «А почему он идет на носочках?» — спросил подкотик. «Объясни мне хоть это». «Это такая позиция в танцах», — сказала Алиса. Но она и сама ничего не понимала. Ей не хотелось больше об этом говорить. «Читай же дальше!» — торопил ее Грифон. «Шел я садом однажды!» Алиса не посмела ослушаться, хотя и была уверена, что все опять получится не так, и дрожащим голосом продолжала. «Шел я садом однажды, и вдруг увидал, как делили ковришку сова и шакал. И ковришку шакал проглотил целиком, а сове только блюдечко дал с ободком. А потом предложил ей: закончим дележ. Ты возьми себе ложку, я вилку и нож. И, наевшись, улегся шакал на траву, но сперва на десерт проглотил он...» «Зачем читать всю эту ерунду?» — прервал ее подкотик. «Если ты все равно не можешь ничего объяснить. Такой тарабарщины я в своей жизни еще не слыхал!» «Да, пожалуй, хватит», — сказал Грифон к великой радости Алисы. «Хочешь, мы еще станцуем?» — продолжал Грифон. «Или пусть лучше подкотик споет тебе песню». «Пожалуйста, песню, если можно!» — отвечала Алиса с таким жаром, что Грифон только пожал плечами. «О вкусах не спорят», — заметила набиженно. «Спой ей еду вечернюю, старина!» Подкотик глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел. «Еда вечерняя, любимый суп морской, когда сияешь ты, зеленый и густой, кто не вдохнет, кто не поймет тебя тогда. Еда вечерняя, блаженная еда. Еда вечерняя, блаженная еда. Блаженная еда. Блаженная еда. Еда вечерняя, блаженная, блаженная еда. Еда вечерняя, кто сердцу вопреки, попросит семги и потребует трески. Мы все забудем для тебя, почти за даром данная блаженная еда. За даром данная блаженная еда. Блаженная еда. Блаженная еда. Еда вечерняя, блаженная, блаженная еда. Повтори припев, сказал Грифон. Подкотик было открыл рот, но в эту минуту вдалеке послышалось: суд идет! Бежим! Сказал Грифон, схватив Алису за руку, и потащил за собой, так и не дослушав песню до конца. «А кого судят?» — спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял: «Бежим, бежим!» и прибавлял шагу. А ветерок с моря доносил грустный напев: «Еда вечерняя, блаженная, блаженная еда». Он звучал все тише и тише и, наконец, совсем смолк.